Глава четвертая. «Что скажете?» — поинтересовался Иван, когда Родионова ушла. Эдита подняла руку. «Можно?» «Я посмотрела кое-какую информацию на Гелену. Она была замужем за Владимиром Байкиным по кличке Мотор, криминальным авторитетом. Тот несколько раз попадал в зону интереса полиции, но все по ерундовым поводам. И адвокаты всегда его отмазывали. Все знали, Мотор занимается угоном машин, за что и получил свое погоняло». «Дита», — остановила я ее, — «оставь слово «погоняло» друзьям Байкина. Есть же другие слова, прозвище, кличка, псевдоним». «Псевдоним — это сильно сказано», — засмеялся Валерий. «Хм, здорово звучит. Владимир Байкин, псевдоним Мотор». «Прости», — смутилась наш компьютерный гений. Ни для кого, в том числе для полиции, не было секретом, что Владимир Миронович легко может украсть любой вид транспорта. Он вышел на международный уровень, орудовал в Германии и в странах СНГ. А потом его подстрелили, причем очень неудачно. Попали в позвоночник. Байкин оказался в инвалидной коляске. В больнице он познакомился с Геленой. Она там работала медсестрой. Уж не знаю, что привлекло 18-летнюю девушку к 50-летнему мужчине, но она вышла за него замуж. Супруги прожили вместе 15 лет. Байкин пил, несколько раз в квартиру по вызову соседей приезжала полиция, но, понятное дело, просто делала инвалиду внушение. Потом Мотор зашился. Долгое время он не прикасался к рюмке, но вдруг развязал и умер. Все было так, как нам Родионова рассказывала. Через полгода после смерти мужа она открыла лесной парадиз. Деньги на бизнес взяла в банке под залог московской квартиры. Очень быстро выплатила долг, менее чем за год рассчиталась. «А тетка не дура», — отметила Аня. Сообразила, что к ней может примотаться налоговая с любимым вопросом. «Откуда деньги, дорогая?» Поэтому прикрылась кредитом. «Замуж более не выходила, ни в чем дурном не замешана», — подвела итог Эдита. Теперь о Ткачевых. Как верно сказала Гелена, Тихон Матвеевич преподавал историю в институте Ольги Кравченко. Это небольшой вуз, где готовят бухгалтеров, художников для театра, кино, юристов и экономистов. «Странный набор специальностей», — удивилась я. «Ну да», — согласилась Эдита. Институт открылся в середине 90-х, когда, словно грибы после дождя, начали появляться разные учебные заведения. Большинство из них благополучно умерло в следующие 6 лет. А вот детище Кравченко устояло и функционирует до сих пор. По служебной линии на Ткачева нет ничего дурного. Аккуратный, знающий педагог, совсем не вредный, двоек никогда не ставил, но и на пятерке был нещедр. Студенты к нему с уважением относились. Автор нескольких брошюр. Зарплата Ткачева была невелика. Антонина Ивановна тоже немного получала, реставратор в музее. Работала с книгами, иногда получала частные заказы. Ткачевы никогда не ездили за границу, не брали кредитов. У них двухкомнатная квартира в Старом Тушине. Жилье записано на Антонину, досталось ей от покойной бабки. У Тихона есть 20 соток в деревне Жучково. На них по плану БТИ 2 сарая. Участок он получил от покойных родителей. А теперь самое главное. У Ткачева были апартаменты, наследство от умерших мамы и папы. 6 комнат в доме постройки конца 19 века на Малой Бронной. «Ничего себе!» — протянула Аня. «Это же целое состояние! Почему они жили в Тушине?» «Наверное, сдавали хоромы в центре города за огромные деньги», — предположил Валерий. «За такую квартиру можно не 1000 евро в месяц срубить». «Вот и не угадал», — воскликнула Эдита. «Но о жилье чуть позднее. Сначала о детях». «О каких?» – удивилась я. Гелена говорила, что пара была бездетной. Эдита оторвала взгляд от экрана ноутбука. Она, скорее всего, повторила то, что ей Ткачевы сказали. «Нет, у них есть сын Юрий. Он художник, закончил Строгановское училище, постоянной работы нет, фрилансер, женат, живет с супругой и 2 маленькими детьми в коммуналке. В ней 3 комнаты. Одна принадлежит Нине, супруге Юрия. 2 другие — актрисе Олимпиаде Яновне Урс. Хм, необычная фамилия». «Никогда о такой артистке не слышал», — заметил Александр Викторович. «А я завзятый театрал». «Урс, 80 годков с гаком», — уточнила Эдита. «Она давно нигде не работает». Ранее несколько раз снималась в кино. Исполняла маленькие роли. В фильме «Рабочая слава», снятом в 1969-м, сыграла в эпизоде. «Кто-нибудь видел этот фильм?» «Нет», — хором ответила бригада. «Теперь о прекрасной квартире на Бронной», — зачастила Эдита. Отец и мать Тихона Матвеевича были директорами крупных московских магазинов, гастронома и универмага. «Ого!» — подпрыгнула Люба. «Вот это да! По советским временам всемогущие люди!» «Похоже на то», — согласилась компьютерщица. «В доме на Бронной небольшие квартирки, в основном двухкомнатные, а старшие Ткачевы ухитрились захватить аж целый этаж». «Ну и ну!» — изумился Валерий. «Как им это удалось?» Эдита ухмыльнулась. «Они развелись, получили каждый по квартире, потом снова поженились и объединили жилье». «Директора магазинов — это круче, чем боги Олимпа!» «Советский человек очень хотел кушать финский сервелат и носить плащ-болонье», — вздохнула Буль. «А еще иметь зеленый горошек и майонез на салат оливье». «Они откусили двушку и трешку», — продолжала Булочкина. «Но ведь были еще и кухни. Так вот, и заодно сделали спальню, и вышли у них шестикомнатные хоромы с двумя санузлами. Сейчас за такие на Бронной надо минимум 2 миллиона долларов отдать. Жили Ткачевы роскошно, а умерли глупо». «Тихону тогда 16 было. Съездили за грибами, набрали ядовитых, пожарили и отравились». Подробностей я не смотрела, родители Ткачева меня не интересовали. Но если надо... «Не надо», — остановила я Диту. «Предки Тихона нам точно не нужны». «И еще о квартире», — заявила она. «В ней устроен музей». «Чего-то я в этой жизни не понимаю», — вздохнула Буль. «Родной сын с женой и детьми ютятся в одной комнатенке в коммуналке, а отец устраивает в роскошной квартире музей». Оно понятно, что Тихон Матвеевич, рано потерявший родителей, решил увековечить их память. Но ведь те давно на кладбище, а его сын-то рядом и мучается в тесноте. «Любочка, ты ошибаешься», — остановила ее Эдита. «Музей посвящен вовсе не родителям».